Мы, друзья, продлим наше дорогое собрание с Господом собрание нуня и друг с другом. Перевод наркома. И не будем читать место. Местом долбанго. Евангелие от Матфея, 23 глава. Евангелие Матфея, 7 глава. 37 стих. Иерусалим и Иерусалим. Иерусалимга, Иерусалимга. Избивающих пророков. Пророк Ютубадана. И камнями избивающих посланных к тебе. Маньбана Ютубеды Нянтурта. Сколько раз хотел я собрать детей твоих. Чаок мог очки до мала горцын мань. Как птица собирает птенцов своих под крылья. Хасер тирте ганькуда тотыл мал амби. И вы не захотели. Пудра не горбила. Шести. Все остается вам дом ваш пуст. Чедма не хардар мяла терчи гайдана. Друзья, у нас вновь идет как бы молитвенное собрание. И те, я ему ранее меня молитвенное. Да, молитвенное. Тут мы собрание. Это вот сегодня уже, пока мы с вами, последний призыв. И те, обкан мы ган подному сюда ганува. Место, которое прочитали мы с вами. Место ганяга мантолсава. Это последний приход дорогого Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. Мерите Господня Иерусалим, он поднимал топмада. Он поднял вопрос, что делалось до него в Божьем народе. И подотекла Гримхану, чек науки при нямна, хазер пармуду, подо нертю. Они побивали пророков, которых посылал Господь. Поду ютубовуду пророк, ханяны Господь не отласуда. Но он как бы и молитвенная речь, и речь призывная. Он обращается к городу как бы. И говорит, Иерусалим, Иерусалим. Иерусалим, Иерусалим. Сколько раз хотел собрать я вас. Как птица птенцов под крылья свои. Хасер терте ханькуда тотынил маламбида. И вы не захотели. Пудра, а не да, горбила. Да, это как бы молитвенное обращение. То и мадики гнем дава аптеки. К Божьему народу. Но у гибриги. Что они наделали и что им надо делать? А у сердца и амго сердцам дара. Здесь Господь говорит, он очень хотел. Чего он Господня будет ёльте горвы? Народ Божий. Но у гибери. Собрать под крылья свои. Как птица птенцов своих. И Господь поднимает вопрос, что они не захотели. Возлюбленные. Может, сегодня уже так вот с утра и вчера были приглашения. Приглашения. Может, до сих пор кто-то не хочет. Хартачен там гибавненки горо. А это ведь призыв Господа идет. Чекар, ну, сюда гамманил. Он хочет собрать всех, всех-всех нас собрать хочет. Мал горо это, мал сюда мала горва. Под божественные крылья. Ну, тонгел. Чтобы никто не погиб. Гибхарт не птага серел. В Деянии апостолов есть такое выражение, 3 глава, стих 20. Деяния апостолов, андерте уазаня. Там такое выражение есть. Господь, когда будет воскрес, Господь сяни елисы, к вам к первым пришел. Чтобы благословить вас. Все за являлось. И освободить каждого от зла. Умлялось у своей зеркат. Именно Господь сегодня вновь и вновь поднимает вопрос. Чукаль Господь янор и янор дартила гримхантла. Благословить нас. Я буду осидна. И если у кого еще есть какое-то зло, вот, неверие, хибхавхартовая, то он хочет освободить от этого. Пыда хорватикет тюхлмас. Да, он хочет собрать всех нас чтобы мы именно с ним жили. Ему доверились. Вот потому вот все дни, сколько здесь вот собрание проходит. И мы видим, Господь все время приглашает, кто желает. Кто желает освободиться от греха? Кто желает именно войти в новое царство, в царство Господа нашего Иисуса Христа? Кто хочет быть свободным от греха? Того Господь приглашает к нему прийти. Это его забота. Есть такое выражение. Вторая книга царств. 14 глава. Четвертая глава. И стих 14. Стих да анчатегня. Там так сказано. Таняндрема. Мы умрем. Мне хангуа. И будем как вода вылита на землю. Я не хамду илхау ангуа. Которую нельзя собрать. Пуня малау чертаняга дянгу. Но Бог не желает погубить душу. Но ном хибришешем хада не дагро. И помышляет в сердце своем, как бы не отвергнут от себя и отверженного. Мы здесь поднимаем вопрос, возлюбленные. Какая у Бога великая любовь? Даже, может быть, кого-то мы отвергли. По его поступкам и делам, ну плохим. А Бог не желает, чтобы он погиб. Он помышляет, как подойти к этой душе. Как открыть эту душу? Чтобы она увидела. Что она погибает. А Господь пришел благословить нас. Господь добрый, я бы дал сидна. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Когда мы читаем Евангелие от Луки, 9 глава, 56 стих, Господь вновь поднимает вопрос. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Вот потому Господь и поднимает вопрос спасения сегодня. Чтобы никто из вас не погиб. Иначе говоря, чтобы никто не умер в грехе. Но чтобы каждый имел мир с Господом. Чтобы имел каждое благословение. Я немного скажу, когда Господь на земле был. Очень много к нему и приносили детей, и приводили. И сказано, и он благословлял их. Дорогие родители, пусть ваше сердце будет расположено утром или вечером, или в обед. Всегда что-нибудь прочитать детям из Божьего Слова. Чтобы помолиться вместе. Чтобы наши дети с малых лет знали того, кто любит их. Он просит, чтобы не только мы приходили, но чтобы и наши дети вместе с нами приходили к Господу. У нас он очень хороший Господь. Мани Господи, Ильчасов Господь. Сказано, он их брал на руки. Не барпейда. Он обнимал их. Севол побейда. Он их благословлял. Я бы там бедась. Он хочет, чтобы дети с малых лет знали, что есть любящий Бог. Пыду горва начки нючку погатату мальдянеум дианум данеум. Друзья, так коротко сказал это для того, чтобы мы помолились сейчас. Чтобы мы попросили у Господа, чтобы еще кто не уверовал, чтобы сердце открылось помолиться Господу. Заканчивая, скажу слова Господа. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел собрать я вас. Иерусалим, Иерусалим, сяк мощи за малахор самань. Как птица птенцов под крылья свои. Тирте ганько дотынил малам дотрев. Я не скажу, что вы не захотели, а я скажу, кто желает, друзья, такой шаг сделать Господу? Чтобы у нас желание появилось. Чтобы действительно понимали мы, что Он спас нас. Что Он наш личный Спаситель. Поэтому пусть Господь благословит нас. Мы, наверное, все-таки преклоним колени и помолимся. Чтобы Господь еще благословил нас. Господь, дам сидны и обдаунды мне. И приглашал нас, чтобы мы к Нему пришли и помолились. Ханах нянду дурман и мне, и туйман и мне. Аминь, друзья, помолимся, давайте. Туйтау.